По мере продвижения по коридорам секретной базы ФСБ, от подвала к кабинету руководителя, которого, как Ра уже успел узнать, звали Петром Ивановичем, Альфаром овладело странное ощущение, словно запах, странно знакомый и незнакомый одновременно. Тень ощущения. Ощущения, с которым были связаны далеко не самые лучшие годы его жизни. И в то же время это было отнюдь не то. Он никак не мог понять, что же он чувствует, до тех пор, пока не оказался в приемной. Из-за двери кабинета, напротив буквально, смердело эманациями светлой силы, причем с такой мощностью, что Эль был буквально поражен тем, что не понял этого раньше. Спустя еще мгновение он определил причину своей недогадливости. За дверью кабинета действительно находился напитанный светлой силой артефакт невероятной мощности, оперирующий потоками божественной энергии. Вот только излучал он эту энергию в том диапазоне, который был совершенно не характерен для артефактов, создаваемых светляками. Наоборот, данными характеристиками отличались предметы, создаваемые наиболее могущественными из представителей сил тьмы. «Что за извращенец это сделал?» – не удержался от тихого шепота себе под нос, пораженный до самой глубины души Альфар. «Какого демона? Кому-то могло понадобиться создавать артефакт с темным предназначением, напитывая его божественной энергией света?» «Вы что-то сказали?» – поднялся со своего места секретарь, видя, что долгожданный гость внезапно остановился на пороге приемной. «Петр Иванович вас ожидает!» «Что ж, сейчас все и пойму», – решил про себя Рао, четким шагом пересекая приемную и входя в кабинет. «Какой-либо направленной на меня агрессии в излучении не ощущается, а выяснять, что за артефакт имеется в распоряжении местного варианта охранной службы, весьма интересно».